Опасения Рощина насчет лейтенанта Сеча и термальной оптики его машины были вполне обоснованы. Раздосадованный задержкой подчиненного, тот действительно включил инфракрасные сканеры, но заметить Ольгу просто не успел. Его отвлек доклад капрала Делакруа. «Лейтенант, что-то приближается со стороны леса». Сеч отреагировал мгновенно. Развернув торс своего робота, он направил систему обнаружения в указанную сторону. И тут же в рубке злобно взвыл предупреждающий сигнал. Со стороны Гарри, на которой он завалил этого прыткого дроида, приближалось нечто огромное, смутно знакомое. Но когда на целевом мониторе внезапно вспыхнул четкий, узнаваемый контур шагающей машины, Сейч в первый момент не поверил своим глазам. Глаза могли ошибаться, но компьютерная система опознавания целей нет. По спине лейтенанта продрал озноб. Невероятно. Откуда ему здесь взяться? И тем не менее, это был он. Он! Тот самый шагающий робот, с компьютерной моделью которого ему приходилось не раз сражаться в условиях виртуального полигона. Проклятие до бога. Прототип всех созданных на Земле сервомашин. Робот, за которого земное командование сулило баснословную награду, равно как и за голову его пилота. Сеич в эту секунду даже вспомнил его имя. Игорь Рокотов. Смятение в душе лейтенанта не имело ничего общего со страхом. Сеич вдруг понял. Его трясет от нервного перевозбуждения. Целевой монитор равнодушно выплевывал цифры в окошке дистанционных сканеров. Километры 200. 1000 метров. 900. Робот огромными шагами ломился через лес, подминая макушки самых высоких сосен. Это не могло быть ошибкой, он пер прямо на них. «Тревога!» – заорал Сейч, и его фалангер рывком двинулся с места, одновременно разворачивая в сторону леса стволы автоматических орудий. «Дьявол, ребята, это он!» Непонятно, чего было больше в возгласе лейтенанта – запоздалого страха, изумления или шального азарта. Нельзя сказать, чтобы подчиненные разделяли все его чувства, но четыре машины послушно двинулись вслед командиру, и лишь Хоплит Рощина по-прежнему стоял у сломанной, втоптанной в землю ограды. «Печь, левый фланг, Делакруа, справа, Зингер, Подоровский, поддержка огнем!» Отрывисто командовал лейтенант, выводя свою машину против приближающегося через лес исполина. «Рощин, твою мать, живо в кабину, подтягивайся!» Андрей в этот момент как раз вышел из дома. Он слышал возгласы в эфире, но еще не понял, к чему они относятся. Тем не менее, он бегом кинулся к своему хоплиту. В 100 метрах от заборчика с ревом разрядились ракетные установки с машин Зингера и Подоровского. Андрей успел заметить, как убийственно коротка дистанция огня, а впереди уже тяжко содрогнулся лес, и неровная цепочка оранжево-желтых сполохов кинула по сторонам вывороченные с корнем сосны. Скарабкавшись по болтающейся лесенке в рубку, Рощин плюхнулся в кресло, пристегивая ремни. На обзорных экранах творилось что-то несусветное. Беркут, который лишь пошатнулся от неприцельного ракетного залпа, в этот миг появился на краю Гарри, и последняя вспышка четко высветила из мрака его силуэт. Фалангер Сеча находился всего в 100 метров от него, и обе пушки с машины лейтенанта уже работали, пропарывая мрак хоботками, танцующие на срезах компенсаторов статики. Схватившись за рычаги, Рощин тронул с места свой хоплит. Наружные микрофоны передавали звонкий, оглушительный грохот молотящих в броню Беркута снарядов. Во мраке что-то вспыхивало, меркло, разлеталось по сторонам. Андрей машинально включил плечевые прожектора хоплита, которые оказались направлены так удачно, что тут же высветили всю гарь вкупе с двумя танцующими по ней машинами. «Молодец, Рощин!» – раздался торжествующий выкрик Сеча. «Всегда пожалуйста, лейтенант!» – сквозь зубы пробормотал Андрей. Он вел свою машину вслед фалангеру командира, краем глаза заметив, как по флангам из тьмы выступили тяжелые машины сержанта Петча и капрала Делакруа. Сейчас последует сокрушительный залп, и этого монстра разорвет на куски. Андрей успел подумать об этом за долю секунды до того, как огромный шагающий робот совершил абсолютно непонятный маневр. Он вдруг остановился как вкопанный, одновременно поджав ступоходы, и его приплюснутый корпус рывком опустился к обугленной земле. В немом изумлении Рощин увидел, как из пепла, который еще кое-где курился дымком дотлевающих угольев, К откинувшемуся в нищий беркута люку метнулась вскинутая рука робота-андроида. И вдруг картину затмил иной, еще более впечатляющий кадр. Фалангер сержанта Петча вдруг задергался, словно по нему замолотили кувалдой, и начал медленно валиться назад. «Делакруа, в кого ты стреля?» — крик оборвался, когда в черное небо вдруг ударил ослепительный сноп огня. Это в простреленном на вылет торсе фалангера рванул боезапас ракет. У Андрея помутилось в глазах. Все произошло в течение нескольких ничтожных секунд. Он понял, что очередь, по инерции выпущенная капралом Делакруа, в торс вражеского робота прошла над опустившейся рубкой беркута и убила сержанта, прошив его фалангер. Это было чудовищно. Чудовищно. Ошибка ближнего боя, о которой сотни раз говорилось на виртуальных тренировках. Секунды боя в сознании Андрея вдруг начали растягиваться в вечность. Он остановил свой хоплит, и тот качнулся, взвизгнув приводами торсового разворота. О моральных исканиях следовало забыть. Сейчас шел бой, и впереди был враг. «Командир, блокируешь линию огня», – произнес он в коммуникатор, не отрывая глаз от прицельной сетки. Фалангер лейтенанта Сейча, который действительно загораживал рощину линии огня, резко отпрянул в сторону. Его пушки перезаряжались и были в этот момент бесполезны против огромной машины, которая, словно насмехаясь над потугами земных пилотов, продолжала стоять в непристойной позе, припав к земле, а искалеченный дроид, извиваясь как порванный пополам червяк, вползал в его чрево, дергая в воздухе перерубленной ногой. Палец Рощина лег на выпуклость гашетки.